Мэри Поппинс возвращается. Глава первая. Воздушный змей. Стояло чудесное утро, когда все вокруг так и сверкало чистой свежестью, словно за ночь во всем мире сделали уборку. На черешневой улице окна домов вспыхивали осветительным светом, а ветви больших черешен отбрасывали причудливые тени. Вокруг не слышалось ни звука, только позванивал колокольчик мороженщика, катившего свою тележку с зазывной надписью «Остановись и купи». Тут из-за угла показался трубочист и поднял черную, испачканную сажей руку. Мороженщик со звоном подъехал к нему. «На пенни!» — попросил трубочист. Оперевшись на свою длинную щетку, он стал кончиком языка слизывать мороженое. Когда вафельный стаканчик опустел, трубочист аккуратно завернул его в носовой платок и спрятал в карман. «Вы не едите вафель?» — удивленно спросил мороженщик. «Нет. Я их коллекционирую», — ответил трубочист. И, подхватив щетку, он вошел в дом адмирала Бума через парадную дверь, поскольку черного хода у адмирала не было. Мороженщик со звоном покатил тележку дальше по улице. «Никогда еще здесь не было так тихо», — недоуменно пробормотал он, оглядываясь в поисках покупателей. И тут из дома номер 17 донесся громкий крик. Мороженщик поспешил к воротам в надежде на заказ. «Я этого не вынесу! Я просто больше не вынесу!» — в бешенстве кричал мистер Бэнкс, перемещаясь от двери к лестнице и обратно. «В чем дело?» — встревоженно спросила миссис Бэнкс, выглядывая из столовой. «Что это ты распинался?» Мистер Бэнкс снова наподдал ногой, и что-то черное шлепнулось посреди лестницы. «Моя шляпа!» процедил он сквозь зубы. «Мой лучший котелок!» Он вбежал по лестнице и опять пнул шляпу, которая стремительно взлетела и, описав дугу, упала к ногам миссис Бэнкс. «Что-то случилось с твоим котелком?» — взволнованно спросила миссис Бэнкс, хотя ее больше беспокоило, не случилось ли что с самим мистером Бэнксом. «Вот, полюбуйся!» — взревел он в ответ. Дрожащими руками миссис Бэнкс подняла котелок. Он весь был покрыт огромными блестящими пятнами и издавал неприятный запах. Миссис Бэнкс неуверенно понюхала поля. «Похоже, пахнет гуталином». «Это и есть гуталин!» — рявкнул мистер Бэнкс. «Робертсон Эй почистил мой котелок сапожной щеткой. Вот так!» На лице миссис Бэнкс появилось выражение неподдельного ужаса. «Я не знаю, что происходит в этом доме», — продолжал мистер Бэнкс. «Вечно все не так. Вода для бритья слишком горячая, кофе слишком холодный, а теперь еще и это!» Он вырвал шляпу из ее рук и схватил свой портфель. «Я ухожу и не знаю, вернусь ли когда-нибудь обратно. Возможно, я отправлюсь в далекое плавание». Он нахлобучил котелок и, хлопнув дверью, с такой скоростью выскочил вон, что сбил с ног мороженщика, который с интересом прислушивался к их разговору. «Сам виноват!» — резко бросил мистер Бэнкс. «Нечего тебе тут делать!» И он умчался в Сити, а его начищенный котелок сверкал на солнце, словно драгоценный камень. Мороженщик осторожно приподнялся и, убедившись, что все кости целы, отметил это знаменательное событие, съев большую порцию мороженого. «О, Боже!» — простонала миссис Бэнкс, услышав стук с захлопнувшихся ворот. «Так оно и есть. Все у нас теперь не так, как надо. То одно, то другое. С тех пор, как Мэри Поппинс покинула нас без предупреждения, жизнь стала невыносимой». Она села на ступеньку, достала носовой платок и расплакалась. Она плакала и припоминала все, что произошло с того дня, когда Мэри Поппинс загадочно исчезла. только что была и вдруг исчезла, возмутительно, — всхлипывала миссис Бэнкс. После Мэри Поппинс в доме появилась няня Грин, которая ушла, не проработав и недели, из-за того, что Майкл в нее плюнул. Ее сменила няня Браун, которая в один прекрасный день просто не вернулась с прогулки. А немного позже обнаружилось, что вместе с нею из столовой исчезли и все серебряные ложки. После няни Браун была мисс Квигли, гувернантка, которую пришлось уволить из-за того, что каждое утро перед завтраком она по 3 часа играла гаммы, а мистер Бэнкс не настолько любил музыку. А потом, — всхлипывала миссис Бэнкс в носовой платок, — у Джейн была корь, в ванной сломался душ, черешни померзли. — Прошу прощения, мэм. Миссис Бэнкс подняла глаза и увидела миссис Брил, кухарку. — На кухне труба коптит, — мрачно сообщила миссис Брил. — О, боже! — вскрикнула миссис Бэнкс. — Только этого не хватало. Надо сказать Робертсону Эю, чтобы почистил. Кстати, где он? — Спит, мэм, в чулане. А когда этот парень спит, ничто на свете не сможет его разбудить. Даже землетрясение или бой там-тамов, — ответила миссис Брил, спеша вслед за хозяйкой на кухню. Общими усилиями им удалось погасить огонь, но неприятности миссис Бэнкс этим не закончились. Не успела она позавтракать, как с лестницы донесся какой-то грохот. — Что там еще? — вздохнула миссис Бэнкс и пошла выяснять, что случилось. — О, моя нога! — громко причитала горничная Эллен, сидя на ступеньках среди фарфоровых осколков. — Что с ней такое? — раздраженно спросила миссис Бэнкс. «Сломано!» — ответила Эллен слабым голосом и прислонилась к перилам. «Пустяки, Эллен! Вы растянули лодыжку только и всего!» Но Эллен снова и снова повторяла. «О, я сломала ногу! Что мне теперь делать?»